Глава 87. Игнат. Когда думаешь, что поймал, наконец, судьбу за яйца, она в ответ со смехом отрывает твои. Игнат чувствовал себя раздавленным. Любые потери можно вернуть, кроме человеческих. Еще вчера они на четверых сидели в ресторане и обсуждали 30-летие Сашки Кипермана. Аня, смеясь, обещала мужу, что он запомнит свой юбилей на всю жизнь. А сегодня в голове не укладывалось, что такое возможно. Игнат растерянно обнимал рыдающую жену. Алиса как-то сразу поняла и приняла, а он в шоке стоял и не мог принять. «Аня, Анька, Анна, Анюта». Она просто переходила дорогу на зеленый, на зебре, в самом центре города. Перед глазами стояла веселая, улыбчивая Аня, которую он знал, наверное, уже лет 10, которую любил как сестру, которая лежала уже в морге. Ее даже не успели довезти до больницы. «Может, ошибка?» Игнат с трудом разобрал слова Алисы, но четко слышал надежду в ее голосе. Она была с Янкой. Пересеклись в торговом центре на Вавилова, вышли с Ольховской вместе. У Ольховской сотрясение, но хоть цела, а Аня... Он смотрел в мокрые от слез глаза жены и не знал, как ее успокоить. Как самому принять гибель друга. «Сашка сейчас едет в морг», — с трудом выговорил Игнат. «Я должен быть с ним. Ты... Езжай!» — схлипнула Алиса. «Я не смогу, наверное». Он не хотел оставлять одну свою любимую девочку в таком состоянии, но и не поехать к Ане не мог. «Я сейчас позвоню Нине», — быстро сориентировался Сабуров. «Ты не должна быть одна». Что бы ни происходило, он всегда думал о спокойствии и благополучии Алисы. Это уже было доведено до автоматизма, привычка, которая вросла в него. Он любил жену, 3 года, считай, ждал ее, дождался. А теперь не хотел, чтобы она в нем разочаровалась. Игнат умел учиться на чужих ошибках. Он поехал в морг и больницы только когда удостоверился, что Нина уже едет к ним в дом. Больше никто из знакомых, и тем более родственников жены, не внушал ему доверия. Ехал и не мог не думать о том, что рядом с Аней могла оказаться не Ольховская, которую тоже, конечно, было жалко, а его Алиса. Девочки ведь часто вместе выбирались, они и жили рядом, на соседних участках. Игнат пытался отогнать жуткие мысли, вытирал глаза, не представляя, как самому пережить этот день, как не дать сойти с ума Алексу. Когда он приехал, Киперман был уже там. И не один. Рядом стояла Яна Ольховская, сама вся перебинтованная, в испачканных джинсах, но живая. «Так ужасно, я в таком шоке!» — шептала она и гладила за руку Кипермана, который, казалось, ничего не соображал. «Саш, мне очень жаль, она хорошая была, очень». Толку от Ольховской никакого. Она даже не смогла объяснить, что именно произошло, хотя это уже было неважно. Виновника аварии уже задержала полиция, да и камеры все зафиксировали. Игнат не отходил от друга ни на шаг. Сам занимался похоронами, Алекс был не в состоянии. Они с женой буквально заставили друга переехать к ним в коттедж. Алиса даже взяла небольшой отпуск. «У него, по сути, никого, кроме нас с тобой, нет», — вздыхал Игнат. На похороны, правда, пришли все, и знакомые, и бывшие, нынешние коллеги Киперманов, даже Аркадий Литвинов засветился. Дела у бывшего босса шли неплохо, но сдал он сильно, видимо, сказывалась ссора с сыном. Игнат, хоть и не работал больше на эту семью, был в курсе всех событий, так, на всякий случай. И конфликт этот между Германом и его отцом был ему на руку. По крайней мере, бывший муж Алисы не спешил возвращаться в родные пенаты. Не то чтобы Игнат не был уверен в жене, но вот Герману он не доверял и был очень доволен, что младший Литвинов сидит то ли в Китае, то ли в Эмиратах и носа домой не кажет. Но однажды он все-таки вернется, главное, чтобы не один. Может, снова познакомить его с кем-то типа той Оксаны-дизайнера? Алиса избегала говорить про Литвинова. Игнат это немного напрягало, но он не лез расспросами и расслабляться не собирался, завоевав желанную женщину. За эти полгода они даже ни разу толком не поссорились, ни из-за чего было. Единственное, что расстраивало, так это отсутствие беременности, хотя к ней они оба подошли ответственно. Врачи бить тревогу отказывались, в один голос заявляя, что все нормально. Наверное, и правда нужно было подождать. Терпение, и все получится. «Не знал, что она придет», — Алиса кивнула на Ольховскую, которая вся в черном стояла рядом со вдовцом. «Жутковато, конечно. Они все-таки очень похожи с Аней». Игнат промолчал, хотя и догадывался, зачем здесь Яна. Но сейчас было не место и не время. Главное было проводить Аню и научиться жить без нее, и позаботиться о друге, а с остальным он разберется потом. Через 3 недели после похорон Алекс перебрался обратно к себе. Но каждый вечер Сабуровы приходили ужинать к Киперману. И однажды, спустя полгода, встретили там Ольховскую. Она так на нее похожа. Сашка отводил взгляд в сторону, словно боялся осуждения и непонимания. Но ни Алиса, ни Игнат не сказали ему ни слова упрека. Да и Ольховская вела себя тише воды, ниже травы. С мужем даже успела развестись. А вот дома Алиса почти не сдерживалась. Всплыли старые обиды на Янку. Игнат с грустью понял, что жена в ярости не потому, что он когда-то мутил с Ольховской, а исключительно из-за Германа. Его Алиса, похоже, никогда не ревновала. «Я хочу, чтобы он был счастлив», — терпеливо объяснял Сабуров жене. «Если Яна потянет его на дно, я вмешаюсь, не переживай». Вмешиваться не пришлось. Ольховская не просто не дала лучшему другу зачахнуть после смерти Ани, она вернула его к жизни. Через год после похорон они тихо расписались, и Яна теперь официально стала соседкой Сабуровых.